Фазиль Искандер. Сюжет существования. Поэт. Кассета номер 3. Первая сторона. Тирану не дает покоя призрак убийцы. И чем тише вокруг него, чем меньше признаков существования оппозиции, тем подозрительнее тишина. Ужас тишины, вызванный страхом перед ним, тиран воспринимает как ужас подготавливаемого в тишине заговора. Чем тише вокруг, тем явственней по ночам встает над ним призрак убийцы. Наконец этот призрак делается невыносимым. И тиран начинает убивать сам, разрушая, как ему кажется, зреющий заговор. Ухватившись пальцами за реальную теплую глотку, он постепенно освобождается от видения невыносимого призрака, за глотку которого невозможно ухватиться. И чем больше реальных глоток хрустит под его пальцами, тем видение призрака делается все слабее и слабее. Реальность освобождения от призрака еще больше вдохновляет его удушать реальных людей. И чем больше он удушает реальных людей, пусть через мнимые суды, тем призрачнее делается призрак. И, наконец, в зависимости от страны, истории, от силы мании, убив сотни или тысячи, или сотни тысяч людей, он вдруг радостно ощущает, что призрак исчез. И тогда он перестает убивать. Исчезновение призрака, мучившего его, он воспринимает как следствие своевременного подавления зревшего заговора. И он некоторое время живет нормальной жизнью, весело, бестревожно, а вокруг него полная тишина, никакого мышиного шороха оппозиции. Но вот сама полнота этой тишины постепенно становится подозрительной. И ночами снова появляется призрак убийцы, и теперь тиран мучается, с трудом засыпая на рассвете, и тогда он с тоской вспоминает, отчего еще совсем недавно ему было так весело и спокойно, и никакие призраки его не тревожили. Оттого, с железной логикой отвечает он самому себе, что я в зачатке раскрыл заговор, уничтожил заговорщиков, и их некоторое время не было. Оттого мне было весело и спокойно, и призрак убийцы не являлся. А теперь он снова появился, вон, покачивается в углу спальни. Почему? Ясно почему. Моя гениальная интуиция подсказывает мне, как и в тот раз, что снова появились заговорщики. А призрак мучает по ночам, мучает невыносимо, и так как призрак нельзя задушить, руки тянутся к реальной глотке, и снова начинается террор. И как только начинают хрустеть реальные глотки, призрак бледнеет, и бледнеет, и в конце концов истаивает после какого-то числа переломанных теплых глоток. И в один прекрасный день тиран успокаивается, приходит в равновесие и лишний раз убеждается, что вовремя подавил заговор. Через некоторое время все повторяется, и так до тех пор, пока действительно кто-то из приближенных к тирану, предчувствуя новый виток борьбы с заговорами и боясь стать его жертвой, в самом деле его не убивает. Или просто тиран не умирает своей смертью. Он был так рассеян, что не заметил, как жена от него ушла. Через несколько дней, узнав об этом, жена из самолюбия вернулась. Она не могла смириться с мыслью, что уход ее не замечен. «Ты что, у мамы была?» — спросил он, увидев ее. «Но ведь моя мама умерла», — ответила она в отчаянии. «Извини, дорогая», — смутился он. Совсем замотался и снова погрузился в работу. И тут жена окончательно ушла, но он этого опять не заметил. Через день он вспомнил о прошлом уходе жены и стал соображать, раз она не была у мамы, значит, где-то была, но где? Он хотел спросить у нее, но ее опять не оказалось дома. Наверное, к маме ушла, подумал он, опять забыв, что мама у нее умерла. Очень уж давно она умерла. Цветаева гениально сказала, что женитьба Пушкина на Наталье Николаевне — это стремление переполненности к пустоте. Но можно продолжить ее мысль. Пушкин, на удивление друзьям, нередко любил общаться с пустыми людьми. Электричество его переполненности требовало заземления, иначе он взорвался бы. Друзья этого не понимали. Скорее всего, и сам Пушкин этого не понимал. Тот, кто думает так, но не осмеливается сказать, что думает так, на самом деле только думает, что думает так, но думает иначе. Все шлюхи в старости делаются ханжами. В чем дело? Жадность. Уже не способная обжираться телом, старается как можно больше отожрать от добродетели. Сплетня — сладость заговора без его опасности. Пьяницами становятся в первую очередь люди с очень здоровой психикой. Они долгое время не испытывают похмельного ужаса. Потом, конечно, психика сдает, но уже отказаться от питья трудно, алкоголик. Я, к счастью, застрял на первой стадии. Если ты дурак, то будь хотя бы флегматиком. Лакей лучше всего узнается не в лакействе, а в дерзости. Высокомерие – комплекс неполноценности в прочности своего положения. Через высокомерие человек убеждается в реальности своего высокого положения или представления о себе. Шаблонные рифмы типа «любовь-кровь» не потому плохи, что сами стерты, а потому плохи, что тянут за собой избитый смысл строки. Если же поэт, пользуясь шаблонной рифмой, все-таки может освежить смысл строки, мы получаем дополнительное удовольствие от смелости поэта, и перешаблоненная рифма сама освежается, как бы иронически подмигивая своему шаблонному смыслу. «У нас было потруднее», — сказал он, попав в ад и обустраиваясь в нем. «Ты из какого лагеря, браток?» — спросили у него обитатели ада. «Планета Земля», — ответил он. «А у нас считают, что Вселенная необитаема. В самом деле, если есть тот свет, только там мы узнаем, обитаема ли Вселенная. Не может же Бог быть столь мелочным, чтобы для обитателей разных планет устраивать особый рай или особый ад». Пьяный сунул в клетку с обезьяной палку и ткнул ее. Обезьяна взвизгнула. «Интересно, что она этим хотела сказать?» — удивился пьяный. «Она хотела сказать, что человек еще не произошел от обезьяны», — пояснил я. «Произойдет. Куда денется? Произойдет», — гениально утешил пьяный. Бессонница — потеря простодушного отношения ко сну. Навязчивость недопрожитого или перепрожитого дня. Боязнь бессонницы порождает бессонницу. Когда путается сознание, то есть начинаешь засыпать, вдруг толчок, и сознание проясняется. Откуда этот толчок? Психика, неуправляемая разумом, зафиксирована на сне. Вместо того, чтобы разумно приказать организму «тише, тише», он засыпает, она орет «он засыпает!» И ты вздрагиваешься, вздрагиваешь и просыпаешься. Бывает, хочешь припомнить нужное слово, и никак не можешь. Напрягаешь память, но ничего не получается. Плюнул, махнул рукой и стал думать совсем о другом, и вдруг нужное слово само всплывает в памяти. Значит, работа памяти по воспоминанию нужного слова продолжалась помимо воли. Но зачем ей нужен был этот перерыв? Или излишнее понукание сбивало память с толку, как излишняя строгость снижает сообразительность ребенка? Интересно, что об этом думает наука? В чем дело? Чем хуже в стране идут дела, тем этот человек делается все веселее, размашистее, увереннее. Может, его доходы увеличиваются? Нет. Может, его личная жизнь становится осмысленнее и богаче, как была нелепой, так и осталась? Видимо, дело в том, что разложение внешней жизни все более и более совпадает с разложением его внутренней жизни. Внешний распад все более гармонизируется с его внутренним распадом, и это улучшает его настроение. Страшный сон. Он с хохотом входит ко мне в дом, и я понимаю, что все кончено. Не дай бог. Жалоба современного Прометея. Мне не то обидно, что клюют мою печень, а то обидно, что попугаи, а не орлы, клюют мою печень. При Зевсе было величественней. У входа в метро подтаял лед. Очень скользко. Парень, шедший впереди меня, поскользнулся и долго извивался, чтобы держать равновесие, героически приподняв над головой сумку, в которой виднелись бутылки с выпивкой. Было ясно, что он не столько старается удержаться на ногах, сколько пытается, даже упав, удержать сумку над головой. Наконец я его схватил и восстановил равновесие. «Судя по звуку, бутылки уцелели», — заметил я. «Уцелели!» — радостно подтвердил парень и вошел в метро. Кажется, все рекорды в беге на длинную дистанцию у африканцев. Родина страусов. Человек, у которого большие полушария мозга работают с такой же интенсивностью, как большие полушария задницы. Очаровательная строфа Фета. «В моей руке какое чудо, твоя рука, и на траве два изумруда, два светляка». Очевидцы чуда, светляки, их было два.